Тяжелый сапог опустился. Рифленая подошва оставила отпечаток в пыли. Без сильной ярости ангел пнул мою сумку. Она полетела следом. Падала я долго. По пути пересчитала с собой все, что можно было. Все уступы и камни. Приземлилась мягко, воткнувшись головой в рыхлый песок, чуть не свернув свои демонические рога. Вытянув себя как репку, увернулась от сумки. Одно радовало. Здесь меня не найти ни ангелу, ни демону, ни птичка. Поохивая и хватаясь за разные части поломанного тела, я села на каменный кирпич и сжалась от сырости в комок. Хвостик сиротливо обернулся вокруг ног. Так и сидели мы со хвостком. Я, задумчиво подперев подбородок рукой, как статуя Родена, мыслитель, и он, верный неотлучный друг рядом. Ситуация выходила незавидная. Глубокий колодец, ни воды, ни еды. Я задрала голову. На 3 метра вверх гладкие стены. Выбраться не получится. Я пыталась оправдать, найти объяснение, понять. Черт возьми, понять, почему так произошло. Что толкнуло ангела на предательство? Вот уж не что, а кто? Надо правильно ставить вопрос. Я подскочила к сумке и порылась в ней. Припасов 0,0. Но на дне есть зеркальце. Я потерла устройство о ногу. Сначала появился звук, звонкий, дребезжащий, раздражающий. Некто монотонно и размеренно мешал сахар в стакане с чаем. Блестящая поверхность засветилась. На меня глядел удивленный князь тьмы. Я не стала жалеть родственничка и выдала. Я в глубоком колодце. Диамант нас предал. Адаманта, возможно, съели в фурии. Лицо дядюшки вытянулось. Струя чая полилась обратно в стакан, откуда козлорогий его только что отхлебнул. «Детка», — проблеял Люцифер. «Как же так?» «А вот так», — огрызнулась я. «Он сказал, что мы родня. Это как понимать?» Родственничек опять заюлил. Глазки его забегали, как тараканы. «Говори!» — рявкнула. Эхо подхватило мой голос и заметалось под сводами. «Ну, понимаешь, маменька твоя была ветреной особой, а папенька, он уже после появился. Большая любовь и все такое». «Короче!» — отчеканила я. Кажется, картина понемногу стала проявляться. «Ну, Диамант твой единоутробный брат». Наши глаза встретились. Мой злобный, обещающий жестокую расправу взгляд и его виноватый взор собаки, сделавший лужу на ковре. И тут князя прорвало. «Правильно, не держи все в себе!» Ядовито прокомментировала я его словесное недержание. Люцифер 40 минут молол языком, как мельницей. Брехал так, что мы со хвостком слушали, открыв рот. Потом дух перевел и зарядил еще 20 минут. Мы с хвостом терпеливо ждали окончания словесного излияния. Так и бросили они сиротинушку на мои плечи. Им-то хорошо. Они в ангелы и в упокое на перерождение. А мне мотать срок. Мучиться с чудесным ребенком. Тебя и раньше-то пытались убить не раз. Да только непонятно кто. Вот я тебя и сплавил куда подальше. А дальше земли места не нашлось. Ныл старый прохиндей, вытирая платочком, хлынувший широким ручьем. Был у него такой талант — слезы. «Так, следующий вопрос», — спросила я, переваривая информацию. «Как мне отсюда выбраться?» «А крылья тебе, девонька, зачем?» Хлюпнул сопливым носом князь и отключился. Я осталась в задумчивости сидеть на камне, с ушами, на которых, по ощущениям, вовсе не лапша, а садовые шланги гроздями. В чем-то мотивы Диаманта были понятны. Вся зависть к незванному брату, неутоленная страсть, упущенные шансы и возможности, разрушенная моим рождением мечта, как болезненный сон, грезы, поманившие и не давшие ничего взамен. Шанс, исчезнувший в одночасье. А после — унылая жизнь в чужом мире с лучшим во всем, чем ты братом, и ненавистной сестрой, сломавшей твою жизнь. Я его понимала, как никто. С Адамантом они тоже не ладили, потому что были 100-процентными противоположностями. Их противостояние проявлялось во всем. Один оживлял трупы, а другой назло их умертвлял. Если один был послан в погоню за неуловимой радужной птицей, то и другой тоже обязан был пуститься в путь, хоть и не хотел. До вершения всех бед Диаманта еще и моя феноменальная везучесть. Сколько раз меня пытались убить? По словам родственничка, чуть ли не каждый день. И все мимо. Да уж, ангела понять можно. Но простить никогда. Мы переглянулись с хвостом. На моем лице зародилась и расцвела клыкастая демоническая улыбка. Хвост, понимающе свился в бесовскую спираль. Я подняла руки и поправила нимб, повисший на рожках. Кому-то серьезно не повезет. Я просто обязана проучить своего неразумного братика.